Глава 10. В Унигарте начинаются переговоры. Хасина подбрасывает идею. Накорда ничего не видит, а Помпилио узнает важное. Наше первое по-настоящему обстоятельное общение с Хасиной состоялось, когда я обратился к нему за профессиональной помощью. Но такова, наверное, судьба всех медикусов. До этого мы были представлены, встречались в кают-компании, даже обедали за одним столом, обмениваясь ничего не значащими фразами, но и только. Альваро, так же, как все остальные офицеры Амуша, ко мне присматривался, терпеливо дожидаясь, когда судьба занесет меня в его паутину для детальной диагностики. И дождался, стервец инопланетный. В своем первом воздушном бою, не скрою, геройствовал в нем Энди, я получил ожоги рук и, как вы понимаете, не мог пройти мимо кабинета медикуса. Первый визит оказался скомканным. Мы только что потеряли Мессера, команда пребывала в угнетенном состоянии духа, и Альваро ограничился тем, что наложил мне мазь и повязку. Велел прийти завтра, и вот на завтра, чтоб меня в алкогест окунуло, я крепко облажался. Не знаю с чего, но я счел Хасину самым безобидным из офицеров. То ли яйцевидная башка его так подействовала, то ли уши, напоминающие крылья летучей мыши, то ли в целом, но я позволил себе расслабиться. Я достаточно вальяжно поздоровался, чем вызвал удивленный взгляд медикуса. Без спроса расположился в кресле для посетителей, а когда Альваро отвернулся к шкафу с медикаментами, также без спроса взял со стола маленький желтый леденец. До сих пор не могу объяснить, почему я это сделал. Я разгрыз леденец в тот самый миг, когда Хасина обернулся, держа в одной руке банку с мазью, а в другой — стерильный бинт. Помню, я улыбнулся. «Совсем неплохо!» Конфетка оказалась мятной, с легким привкусом каких-то трав. Подозреваю, что вид у меня при этом был необычайно нахальный. Однако Альваро отреагировал на мою наглость на удивление кротко. Суховато улыбнулся, положил мазь и бинт на стол, уселся напротив меня, посмотрел на часы и только затем вежливо заметил. «Никто не берет с моего стола конфетки, месье Карабудино». Фраза прозвучала вполне естественно в данных обстоятельствах, а потому я позволил себе ироничный смешок. «Извини!» Хасина вздохнул, словно выказывая легкое разочарование. Выдал еще одну вежливую улыбку, поднялся, повернулся к запертому шкафу, что стоял прямо за его креслом, но замер, едва прикоснувшись к дверце. Выдержал пару секунд, вернулся в кресло и свел руки перед собой. «Впрочем, раз уж ты ее съел, торопиться не будем. Подождем симптомов, месье Карабудино, а пока займемся руками». И открыл баночку. В кабинете звоняло мазью, но слова медикуса не понравились. Мне куда больше неприятного амбре. «Каких симптомов?» — вопросил я. «Вытяни вперед руки, месье Карабудино». Я подчинился, и Хасина разрезал старые повязки. «Болело сильно?» «Терпимо». «Хорошо. Так что там насчет симптомов, чтоб меня в алкогест окунуло? О чем ты говорил?» «Я не сразу понял, что ты не тот мерса, который попроще», — негромко ответил Альваро, аккуратно накладывая мазь на мои раны. «Работал он, надо отдать должное, весьма ловко и профессионально. Я еще не научился в вас разбираться». «Мы говорили о симптомах», — напомнил я. «Тот мерса... Энди, кажется. Так вот, тот мерса имел со мной разговор на открытой палубе, но, видимо, не передал его тебе», — невозмутимо продолжил медикус и с законной гордостью сообщил. «Видишь ли, месье Карабудино, помимо того, что я лечу ваши прыщи, я занимаюсь серьезным делом, медициной, и даже написал несколько книг». «Рад за тебя», — не очень вежливо бросил я. «О каких симптомах ты говорил?» «У тебя руки дрожат». «Слишком тугая повязка». Хасина ослабил бинт. «Так лучше?» «Да». «Я автор монографии «Некоторые особенности минеральных ядов» и брошюры для специалистов «Принципы целенаправленных отравлений в походных условиях». За эти труды я удостоен звания доктора токсикологии Мерлинсонского медицинского университета». «Это был яд? Проклятая конфетка!» «Гвини Патего, зачем ты такой громкий?» — поморщился медикус. «Яд? Какая теперь разница?» «Почему он лежал на столе?» «Потому что никто не берет с моего стола конфетки, месье Карабудино». И вот на этот раз фраза прозвучала совсем не кротко. Я пропустил хлесткий, четко выверенный удар. Безобидный яйцеголовый? Как бы не так. Внутри стало холодно-холодно, однако голова, как ни странно, работала. Мне нужен антидот. «Давай дождемся симптомов», — мягко предложил Хасина. «Альваро!» — медикус деловито посмотрел на часы и взялся за карандаш. «Потоотделение? Сухость во рту?» «Да, они должны были». «Альваро!» «Еще меня тошнило, а внутри, как я только что упомянул, было холодно-холодно, и кончики пальцев стали холодными, как лед. А еще меня била дрожь. Сними штаны и вставь себе градусник». «Мне нужен антидот!» Отчаянный вопль изрядно позабавил инопланетянина. Медикус откинулся на спинку кресла и нравоучительно произнес. «Проблема в том, месье Карабудино, что я не совсем хорошо помню, какой именно яд завалялся на моем столе, а неправильный антидот может тебя убить. Ты ощущаешь неприятную прохладу вот здесь, в животе?» Он приложил руку к своему пузу. «Альваро!» Из дневника Оливера А. Мерси. «Теперь вертикально вниз», — распорядился Помпилио, удобнее устраиваясь в инвалидном кресле. Кофе, чашку с которым Адеген держал в правой руке, давно остыл. Все внимание Дердагентура было приковано к новинке. «Резко! Аэропланы атакуют!» Пулеметчик послушно заработал ногами. Управление хитроумным гнездом осуществлялось с помощью педалей и быстро развернул Гаттас в указанном направлении. Тело стрелка притягивали к креслу широкие ремни, и это позволяло ему спокойно перемещаться следом. Теперь шесть стволов оружия смотрели, как того и требовал Адеген, вертикально вниз, а пулеметчик то ли лежал, то ли висел сверху. Аэропланы с востока. Движение ногами, лязг, скрип, и Гаттас развернулся. «Достаточно». Помпилио удивленно посмотрел на чашку, передал ее Валентину и резюмировал. «Я доволен». Ушерцы неуверенно улыбнулись. Три бригады из холдинга Дагомара работали ночь напролет. Разбирали старые пулеметные установки, готовили место, расширяли проемы, добавляли несущие конструкции, после чего крепили новые турели. Задач было много, так что успели ушерцы тютелька в тютельку. Закончили в 8.24, а в 8.31 Валентин подкатил к гнезду кресло с Помпилио. За ними двигались Дорофеев, он бодрствовал уже 4 часа, зевающий бедокур, который всю ночь командовал ушерцами, печально кашляющий Бабарский и остальные офицеры, пожелавшие осмотреть новую игрушку Помпилио. «Вторая установка готова?» «Так точно. База, проверьте ее без меня». «Да, мессер», — кивнул Дорофеев. «Вам все еще не нравятся наши новые пулеметы?» «Много электричества и механики», — вздохнул капитан. «Чем сложнее устройство, тем проще ему сломаться. Зато Гаттас отдает много пуль, пожалуй. Тем не менее, мы говорим о новом оружии», — прошелестел Валентин. «Все правильно», — среагировал Адеген. «База, нужно провести тренировку для стрелков. Наши люди должны изучить Гаттасы. Вряд ли нам позволят открыть огонь посреди сферопорта, мессер». Помпилио удивленно поднял брови. «Бабарский?» «Да, мессер, сомнительно», — пропищал суперкарго. «Очень жаль», — разочарованно протянул Дердагентур и оглядел стоящих позади Дорофеева офицеров так, словно только что их увидел. «А что вы тут делаете?» «Тем более в таком виде», — усмехнулся Хасина. «В каком еще виде?» — склочно осведомился Бабарский. «Выглядел он, как всегда, недорогой, но и не дешевка. Дорожный костюм помят ровно настолько, чтобы оставаться в рамках приличий. Сорочка свежая, галстук-шнурок завязан модным верзийским узлом, жилет щегольский с вышивкой, желтые штиблеты в меру пыльные, а через плечо вечная сумка со всякой всячиной». «В хмуром виде», — уточнил медикус. «Неважно». «Важно, потому что ты портишь мне удовольствие от утреннего кофе». Осмотрев новоприобретенное и новоустановленное оружие, все разбрелись по своим делам. Помпилио и Валентин вернулись в город, Дорофеев с Бедокуром отправились принимать вторую установку, а Хасина, Мерса и Квадриго решили выпить кофе на открытой палубе Амуша. Ветра не было, а потому ничто не превращало приятную утреннюю свежесть в промозглую утреннюю прохладу. И именно здесь их отыскал взъерошенный, недовольный, хмурый, мрачный, склочный. «Ты еще и злой какой-то, ипать-ка пошить», — заметил Квадриго. «В кофе астролог добавил несколько капель сомнительного зеленого ликера из похожей на аптечную бутылочки, и теперь после двух больших глотков его глаза подозрительно заблестели. «Напиши об этом диссертацию!» — окрысился суперкарго. «Да что случилось-то?» — громко спросил Мерса. «Их! Ты со своими смесями совсем от жизни отстал, цепарь!» — хихикнул астролог. Мессер велел Бабарскому отыскать поджигателей. «А у Бабарского ни муля не получается!» «Еще один глоток кофе!» «Видимо!» «Откуда знаешь?» — изумился суперкарго. «Пустота научила меня влезать людям в головы!» Галилей достал трубку и любезно пояснил. «Мое второе имя — Знак!» «Кто-нибудь знает, что за ликер он глушит?» — обратился к друзьям их. «Что-то новенькое», — сообщил Мерса. «Но, судя по всему, крепкое». Бабарский повернулся к Хасине и прищурился. «Ты Галилею зеленое выдал?» «Ты действительно не можешь поймать террористов, мисса Карабудина?» «Вопрос о зеленом?» «Медикус решил пропустить мимо больших ушей». «Я над этим работаю», — вернулся к хмурому тону суперкарго. «Получается?» «Не очень». Их поставил сумку на палубу и налил себе кофе. «Остыл!» «И что? Мне вредно пить холодное?» «А почему, мессер хочет поймать террористов?» Наивно осведомился Энди Мерса. Офицеры дружно посмотрели на алхимика. Затем дружно покачали головами, вздохнули. И Бабарский с жалостью объяснил. «Мессер любознателен». «Пытлив, как амуш», — уточнил Альваро. А раскурившийся и освоивший зеленое квадриго высказался предельно откровенно. «Нас не должны волновать мотивы мессера, цепарь! Наша задача — исполнять приказы!» «А-а-а!» — покрасневший алхимик уткнулся в чашку, а Хасина вернулся к допросу Бабарского. «Мессер Карабудина, расскажи, как ты ловишь террористов?» «Решил податься в детективы», — осведомился суперкарго, делая большой глоток кофе. «Стыдно, что нечем похвастаться». «Вы энергичные, как новые шестиствольные пулялки!» — хихикнул Галилей. «Почему просто не посидеть? Почему не встретить утро улыбкой?» Высказавшись, Квадриго с шумом всосал в себя очередной глоток кофе, подумал и добавил в чашку еще пару капель ликера. Медикус сопроводил действия астролога неодобрительным взглядом. «Я договорился с главарем туземных бандитов, заставил его людей искать подозрительных чужаков и почти взял террористов, но не повезло». Негромко рассказал их, добавляя себе кофе. Подумал и стащил одно печенье из вазочки. Печеньки офицерам щедро предоставил кок Амуша, большой спец по выпечке. «Теперь уроды стали осторожнее, и я никак не могу выйти на след». Суперкарго помолчал, покривился и уныло закончил. «Мессер недоволен». «У тебя есть описание террористов? Они наверняка сменили внешность и социальный статус. Мы ищем Дэнди». А он теперь прикидывается поденщиком. «Насколько я знаю, террористы не здешние», — уточнил медикус. Их помолчал, после чего заговорщицким тоном сообщил. «Мы с мессером считаем, что газеты правы, и в Унигарте действительно работает огнедел». Но ожидаемые вспышки удивления. «Как? Сам огнедел? Тот самый? Знаменитый? И ты, отважный суперкарго, в одиночку сражаешься с опаснейшим преступником Герметикона?» Бабарский не увидел. Галилей пыхтел трубкой, накладывая вихрь на загадочное зеленое. Мерса тянул кофе. А медикуса интересовали иные аспекты. «Инопланетники не могут прикидываться поденщиками», — задумчиво произнес Хасина. «Они не знают местных нюансов, диалектов, сленга. В конце концов, их вычислят на раз. А это значит, что даже сменив внешность и, как ты выражаешься, социальный статус, террористы все равно должны остаться инопланетниками». «Понимаешь, месье Карабудино, инопланетниками. Если не Дэнди, то рядовым цепарем, но никак не поденщиком из соседнего уезда». «Это здорово сужает круг», — оживился Бабарский. «Сколько в Унигарте инопланетников? 1020 или 50?» «Далее», — невозмутимо продолжил медикус. «Чувствовалось, что поиск неуловимых террористов увлек его. Нужно подумать, на что ловить злодеев». «В смысле, на что?» — не понял их. «Чем ваш преступник отличается от других?» «Огнедел террорист, а не преступник». «Не принципиально». «Как раз наоборот, принципиально. Террорист воюет за идею, а преступник орудует ради наживы». «Знаешь, на опыте», — попытался съехидничать алхимик. «Не забудь это высказывание, когда в следующий раз притащишься ко мне за жалованием». «Разве не было похоже на то, что я пошутил?» «Не мучай Мерсу», — распорядился Хасина. «И подумай вот над чем, месье Карабудино. Мы ищем человека, а не преступника или террориста. Человека? Странно, что о такой мелочи тебе вынужден напоминать я, представитель древней высокоразвитой расы». «Не морочь мне голову», — поморщился суперкарго. «Он человек потом, а сначала террорист. Иначе кому бы он был нужен?» «А ведь ты один из лучших представителей человека, которых я встречал», — с грустью произнес Альвара. «Так почему же, глядя на тебя, я вижу беспомощного ребенка?» «Кажется, я знаю, от чего вымерла твоя раса. От словоблудия». «Мы не вымерли. Мы наблюдаем за вашей деградацией». «С того света?» «Вселенная огромна, месье Карабудино», — рассмеялся медикус, разламывая в пальцах печенье. «Возможно, рано или поздно человеки доберутся до границ нашего огромного государства». «Когда-то Вселенная являла собой крошечную точку, в которой была сжата вся существующая материя», — неожиданно произнес Галилей, вытащив изо рта трубку. «Затем она взорвалась от натуги, и тем образовала звезды, планеты, астероиды». «А пустота?» — поинтересовался их. «Пустота тоже образовалась», — кивнул Квадриго, глядя куда-то перед собой. «Потому что не существовало ничего, кроме точки». Мерса с уважением посмотрел на бутылочку с ликером, а затем с еще большим уважением на Хасину, косвенно подтвердившего, что является автором «Зеленого». Бабарский же выразился в ином ключе. «Альвара, если ты подольешь мне хоть каплю этой отравы, я тебя убью. Если сумею вернуться в реальный мир, конечно». «Поверь, месье Карабудино, я поражен не меньше тебя», — медленно произнес медикус, не сводя глаз с пыхтящего трубкой астролога. «Возможно, так подействовал вихрь». «Давай вернемся к террористам», — предложил суперкарго. «Есть что сказать по делу?» «Мерса, а что ты скажешь о нашем преступнике?» — вальяжно осведомился Хасина. Не ожидавший вопроса алхимик выдал излюбленное блеяние, снял и протер очки, после чего неуверенно ответил. «Он устраивает пожары». «Гениально!» — саркастически хмыкнул их. «Именно, гениально! Наш скромный друг мгновенно увидел то, до чего ты со своими бандитами не додумался». Альвара победоносно посмотрел на Бабарского. «Террористы, месье Карабудино, действуют разнообразно. Стреляют, взрывают бомбы, а наш негодник жжет и жжет». «Ему нравится», — догадался их. «Совершенно верно», — подтвердил медикус. «А теперь, после получения таких подсказок, скажи мне, как нужно ловить огнедело?» «Устроить большой пожар», — рассеянно предложил Галилей, мечтательно разглядывая глубины внутреннего космоса. «К примеру», — согласился Альваро. «Вы спятили?» — не сдержался Мерса. «Ты гарантируешь, что огнедел придет поглазеть?» — деловито осведомился Бабарский. «Если все сделать правильно, а главное, заранее предупредить террориста, что зажжем, придет обязательно», — уверенно ответил Хасина. «Пожары заранее не объявляются», — вздохнул суперкарго. «А если мы объявим, все поймут, что это наших рук дело». «Шутишь? При твоей-то ловкости!» «Я не всемогущ», — скромно признался их. «Я не могу пригласить всех на мероприятие, а потом сказать, что его делал не я. Еще мне нужен человек, разбирающийся в зажигательных смесях». «А вот это уже другой разговор», — рассмеялся Альвара. «Совсем другой». Медикус и суперкарго одновременно посмотрели на Мерсу. «Ни за что!» — твердо заявил алхимик. «Совсем забыл, что с нами Энди», — вздохнул Бабарский. «Олли согласился бы, не задумываясь». «Я не позволил бы», — отрезал Энди. «А ты ничего не узнал бы». «Не следует меня недооценивать и вообще. Мне нужно проверить боеприпасы Мессера». Алхимик надеялся, что упоминание Помпилио заставит Бабарского отступить, но ошибся. «Кое-кто готов заняться чем угодно, лишь бы ничего не делать», — язвительно заметил суперкарго. «Лишь бы не помогать друзьям, с которыми съел 2 пуда соли с горчицей, которые горой встают за него в минуты опасности». «Человеки, прекратите припираться», — поморщился Хасина. «Если моя теория верна, она, как вы сами понимаете, верна, поскольку мой гениальный разум не способен плодить ошибки, то нашего террориста привлекает огонь во всех проявлениях». «У меня где-то валяется золотая зажигалка», — хихикнул Квадриго. «Она привлечет, если ты при этом встанешь на голову». «Я могу». «Надо привязать его к стулу». Их наградил астролог строгим взглядом. «Не нужно пожара. Достаточно грандиозного фейерверка в каком-нибудь видном месте», — продолжил медикус. «В Унигарте есть видные места?» «Маяк», — тут же ответил суперкарго. «Пусть будет маяк», — не стал капризничать Альваро. «Мерса, фейерверк на маяке вместо пожара в городе успокоит твои встревоженные принципы». «Ну, алхимик пожал плечами. «Фейерверк — другое дело. Я в молодости...» «То есть ты его устроишь?» Принять решение было непросто. «Мерса, не придуривайся! Все алхимики умеют устраивать фейерверки!» — строго заявил Бабарский. «Идея Альвара дала суперкарго главное — понятную цель!» И маленький их рванул к ней с привычной нахрапистостью. «Идею устраивай или... или что? Или Хасина чем-нибудь тебя накормит, и ты будешь тошнить пару дней!» «А почему я должен это делать?» — удивился медикус. «Потому что иначе я задержу твое жалование. Тогда тошнить пару дней будет тебя». «Странно, что представитель древней и высокоразвитой цивилизации не понимает простых человеческих шуток», — подал назад Бабарский. «Все приходится объяснять на пальцах». «Потому и не понимаю, что они у вас примитивные». Хасина почесал бровь. «Мерса, ты занимаешься технической стороной вопроса. Делаешь эти... фейерверочные смеси и те штуки, из которых их пуляют». «В этом я вообще не разбираюсь», — сообщил алхимик и уточнил. «В пулялках, то есть?» «Подключи бедокура», — отмахнулся медикус. «Я сделаю», — пообещал их. «И еще договорись с властями и оповести город». Хасина извлек из кармана плоскую фляжку и плеснул в холодный кофе коньяка. «Всем плеснул, не пожадничал. Ну, кроме Галилея. Нужно собрать толпу». «В первую очередь нужно придумать повод», — рассудительно произнес Бабарский. «Власти не любят устраивать мероприятия просто так». «Так ведь не они устраивают, а мы. Мы немного повеселим жителей и гостей Унигарта». Альваро с удовольствием глотнул модифицированный кофе. «Что плохого? Ты забыл местную ситуацию. Здесь все друг друга в чем-нибудь подозревают. Параноики». «Согласен». «В таком случае...» — Хасина повертел в руке чашку, и это нехитрое упражнение позволило мощному инопланетному уму выработать блестящую идею. «Давайте отпразднуем какую-нибудь дату». «Можно отметить День независимости Бахора», — скромно предложил Мерса. «В этот день первый президент республики принял присягу на верность народу и демократии». Несколько мгновений Хасина и Бабарский молча смотрели на алхимика, и на этот раз в их взглядах жалость смешивалась с недоумением. Затем офицеры переглянулись. «Они это празднуют», — выдохнул суперкарго. «Какое широкое поле для исследований!» — покачал головой медикус. «Что еще за намеки?» — возмутился Энди. «Ничего-ничего. Просто удивляемся тому, как мало вам нужно для веселья», — не сдержался Альваро. «Это главный государственный праздник Бахора. А теперь, месье Карабудино, представь, что подумают о нас туземцы, если мы предложим это отметить». «Харельская проповедь доброго Маркуса!» Их гордо посмотрел на медикуса. «Лучше не придумаешь». «Не совсем праздник», — вздохнул Хасина. «День отмечен в лингийском церковном календаре», — напомнил Бабарский. «Правда, до него еще неделя, но не думаю, что праведник рассердится. Он добрый». «А галаниты позеленеют от злости», — улыбнулся медикус. «Эта часть мне особенно нравится», — их радостно потер ладони. «И тема опять же подходящая». «Какая тема?» — осведомился алхимик. Замечания насчет бахорского праздника покоробили Мерсу, и он готовился принять в штыки предложение Бабарского, но тема знаменитой проповеди, как выяснилось, оказалась весьма достойной. Добрый Маркус объяснял адыгенам грех междоусобиц и призывал к миру, ответил суперкарго, учитывая обстоятельства, весьма своевременное напоминание. В день харельской проповеди лингийцы не воюют и не дерутся на дуэлях. — наставительно сообщил медикус. «Только в этот день?» — кисло спросил Мерса. «Человеки неохотно меняются, я знаю об этом больше кого бы то ни было», — улыбнулся Альваро. «Лучше всего на свете они умеют выискивать повод для ссор, а потому следует изредка напоминать им, что война — это плохо». «В общем так, Энди, твое представление увидит весь город, так что не ударь лицом в грязь», — подытожил Бабарский. «Не опозорь доброго Маркуса». «Их, мы оба знаем, что никто не справится с этим лучше меня». Мерса широко улыбнулся. «Кстати, а что я должен сделать, чтобы вас всех в алкогест окунуло?» Площадь Конфедерации, вечно шумная и забитая до отказа, сегодня окончательно сошла с ума. От приближения события, которого ждали даже больше, чем выставку, от возможности прикоснуться к истории, от надежды, в конце концов, хотя люди, как выяснилось, ждали от переговоров разного. «Надери вонючим землеройкам задницу! Мы врезали им один раз, врежем и еще! Да здравствует Ушер, валиманский убийца!» Так встречали островитяны лично Дагомара, гордо шествующего впереди делегации. Начало переговоров было назначено на полдень, однако бесчисленные зеваки запрудили площадь уже к 9. Благородная публика смешалась с принарядившимися по случаю важного события рабочими, торговцами, цепарями, моряками, фермерами, их женами и детьми. Вся Кордония вышла на площадь Конфедерации, и если бы полиция не огородила подъезд к дворцу красно-желтыми барьерами, дипломатам пришлось бы проникать в здание через черный ход. «Нас больше, и мы сильнее! Эти уроды сдохнут без нашей еды! Прет он навсегда! Валиманский убийца!» Эти выкрики сопровождали Махима и приотцев. Барьерчики едва выдерживали натиск толпы, и если бы взявшиеся за руки полицейские не организовали еще одну линию ограждения, зеваки наверняка добрались бы до политиков. «Убирайтесь! Исполните свой долг! Вам тут нечего делать, адыгенские сволочи! Будьте мудрыми! Нам нужен мир!» Так напутствовали приехавших последними каатианцев. Невиданное скопление людей изумило не только членов делегации. Как признался впоследствии унигардский мэр, полиция все утро пребывала в растерянности, поскольку никто не ожидал, что кордонийцы поведут себя настолько активно. Сложилось несколько факторов. Выставка, которая традиционно поднимала местным градус собственной значимости, переговоры, к которым было приковано внимание ведущих государств Герметикона, и самые настоящие террористы, о которых до сих пор в Унигарте знали исключительно из газет. Карусель завертелась, заставив кордонийцев поверить, что их планета наконец-то вышла на авансцену глобального политического спектакля, и люди потащились на улицы влиять и выражать мнение. И разрывались на части журналисты. Какой заголовок важнее? О чем рассказать в первую очередь, на главной полосе, что войдет в историю? Что заметят, а от чего равнодушно отвернуться? Переговоры. Все или ничего? Сумеет ли приоты обуздать Ушер? Кордонийские военные новинки производят фурор. Приходящие с неба. Реформа приотской армии сделала ее одной из лучших в Герметиконе. Мы сумеем защитить страну наших отцов, генерал Селтих, о возможном вторжении Ушера. Очередная вылазка террористов. Кто бьет по свободной прессе? Всем известно, что смелые журналисты герметиконского вестника неоднократно обличали ушерский режим в ущемлении прав человека. Помпилио сложил последнюю газету, сегодня их было всего три, и вздохнул. Чушь! Зачем в таком случае ты их читаешь? Чтобы знать, как подают происходящее. Они встретились в кафе у Арнольда. Не специально. Когда Кира Дагомара вошла в зал, Помпилио потягивал кофе, проглядывая газеты, и галантно предложил провести время в его обществе. Девушка согласилась. Воспитание есть воспитание, но вместо ожидаемого светского трепа услышала нелицеприятный разбор утренней прессы, который ей быстро наскучил. «Слышал, это купил два Гаттеса?» «Отличные машины». «Согласна. Уже установил их на Амуш», — небрежно закончил Адыген. «Уже?» Удивлению Киры не было предела. «Так быстро? Терпеть не могу ждать». «Всегда? Во всем». Дардаген Тур откинулся на спинку кресла и прищурился. «Но только после того, как принято решение, Кира. А оно может приниматься очень долго, поскольку требуется все тщательно обдумать и взвесить». Глаза Адыгена на мгновение затуманились, словно он вспомнил что-то важное, над чем продолжал думать и что продолжал взвешивать, даже когда занимался другими делами. «Но когда решение принято, терпеть не могу ждать». Легкое платье девушки, тонкие бретельки на открытых плечах, юбка до колен резко контрастировала с миссуаром спутника, тоже достаточно легким, хорошо подходящим для жары, однако старомодным. Старомодным. В мирах, мнящих себя современными, обожали посмеиваться над классическим одеянием адыгенов, но не в лицо. И в этом, если вдуматься, тоже был признак современности мира. «Вчера ты вела паравинги». Помпилио не спрашивал, но Кира все равно ответила. «Да». «Превосходный получился налет. Не думал, что женщина способна командовать бомбардировщиками». «Не веришь в женщин?» «Не верю, что вам следует заниматься мужскими делами», — рисковато бросил Дердагентур, и удар заставил Киру раскрыться. «Думаешь, что мне это нравится?» — вырвалось у девушки. Машинально вырвалось, необдуманно, криком души. В следующий миг Кира беззвучно обругала себя за несдержанность, покраснела от злости на себя, но услышала дружеское. «Теперь не думаю». И расслабилась. «Он ведь хочет искренности, так почему бы нет? Почему не сказать лысому то, что накипело, наболело? Почему не сказать ему правду?» Девушка подперла голову кулачком, вздохнула и мечтательно улыбнулась. «Гатов придумал сверхдальний паравинг, на котором можно облететь всю Кордонию, и ты не представляешь, как бы я хотела отправиться в это путешествие. В обыкновенное путешествие, без бомб под крылом, без пушек и пулеметов. В путешествие! Я хороший паравингер, Помпилио. Я хочу летать». «Представляю», — тихо отозвался Дердагентур. «Собственно, Кира, я единственный здесь человек, который представляет, о чем ты сейчас говоришь». «В заключение хочу выразить надежду, что наши переговоры пройдут успешно, и слово «Кордония» станет синонимом мира и процветания». Фредерик Дерсаандер отложил в сторону последний лист и гордо оглядел рассевшихся за круглым столом делегатов. 5 человек от Ушера, 5 от Приоты и 5 каотианцев. Вступительная речь молодого дипломата оказалась несколько затянутой, местами излишне пафосной, но в целом пустой. Именно такой, каким и должно было стать вступительное слово к весьма непростым переговорам, больше похожим на старинный рыцарский турнир. Оружие наточено, жеребцы бьют копытами, опытные бойцы взирают друг на друга через еще поднятые забрала, но прежде чем начнется потеха, герольды бубнят собравшимся маловразумительный текст. «Благодарю», — кивнул Фредерик вяло похлопавшим делегатам, уселся в кресло и шепотом осведомился у жены. «Как прошло?» «Ты был великолепен», — тихо ответила Лилиан, внимательно разглядывая Махима. Молодая женщина расположилась справа от супруга, однако обошлось без нарушения протокола. Еще на каате Лилиан добилась права числиться 3-м личным секретарем посланника. «Какая часть им особенно понравилась?» Только что случилась первая важная речь в жизни молодого дипломата, и Фредерик жаждал говорить о ней. «Вступление». «Что? Обсудим позже». Благодаря высоким окнам обширный зал буквально купался в лучах кордонийского солнца. Веселые зайчики скользили по доблеско отполированному дереву мебели, подмигивали, натыкаясь на очки и монокли, предлагали «давайте играть», но отклика в сердцах делегатов не находили. Собравшиеся были сосредоточены и мрачны. Бородатые ушерцы предпочли черное. Костюмы, сорочки — все было однообразно темным, копировало аскетичную одежду консула. Приотцы выбрали светлое, то ли противопоставляя себя островитянам, то ли изображая белые шахматные фигуры. Слепой жребий предоставил им право открывать переговоры. И размениваться на длинные речи Махим не собирался. «Полагаю, мы должны начать переговоры с обсуждения агрессивных действий Ушера на Валиманских островах», — громко произнес он, жестко глядя на противников. «Которые вы попытались захватить», — немедленно отреагировал Дагомара. «Которые принадлежат Приоте», — поправил консулу консул. «Статус островов зафиксирован в конфедеративном договоре». «Валиман необитаем, а значит, не попадает под действие договора, в котором четко сказано, что Ушеру принадлежат все острова за исключением барьерной россыпи». «Юридические споры нужно решать в судах, а не с помощью оружия. Погибли приотские военнослужащие». «Первыми погибли ушерские геологи. Позвольте мне записать, что в ходе коротких прений стороны обменялись мнениями об истории конфликта». Лилиан очаровательно улыбнулась Дагомару и сразу же Махиму. «Записывайте», — грубовато согласился приотский консул. «Я могу продолжать?» «Хотите перейти к главному вопросу?» — осведомилась Адира Дерсаандер. «Что может быть важнее военного конфликта?» — удивился Махим и попал в аккуратно заготовленную ловушку. «Конфедерация», — невинным тоном ответила Лилиан. Главный вопрос переговоров я вижу так. Хотят ли стороны сохранить Карданийскую конфедерацию? В зале повисла тишина. «Вы должны были приехать сюда, зная ответ на этот вопрос, сеньоры!» Без улыбки продолжила Адира Дер Саандер. Ее голос, только он звучал в зале, и слушали молодую Адыгену все, без исключения собравшиеся. «Если же вы еще не определились, то давайте искать ответ вместе, здесь и сейчас, потому что без этого ответа дальнейшие переговоры бессмысленны». «Я был уверен, что ты на переговорах». «Не участвую», — коротко ответил Помпилио, раскрывая меню. «Даже в качестве наблюдателя?» — удивился Тюрмачин. «Посещаю только открытые мероприятия». «С удовольствием посмотрел бы, как тебя выгоняют с закрытых», — рассмеялся старый маршал. «Фрукты и вино?» В отличие от встречи с Кирой, разговор с арсийцем был запланирован. Мужчины еще на выставке договорились пообщаться за вторым завтраком и теперь придумывали, из чего его составить. «Виноград, сыр и местное белое, урожая 98-го. Мне его настоятельно рекомендовали». «Отличный был год», — согласился Гектор. «Но тогда нужна лепешка. Это вино особенно хорошо с хлебом». «Так и сделаем». «Теодор!» «Да, мессер, я слышал». Валентин отправился объясняться с официантом. Компанию ему составил тестер маршала, а Дердагентур почти без паузы продолжил. «Если бы остался я, остался бы орбидолодчик, а я не хочу, чтобы галаниты присутствовали на переговорах». «Разумно. Отличный отсюда вид. Великолепный!» Солнечные лучи играли с волнами Банира, превращая океан в безбрежную россыпь искрящихся самоцветов, в самом центре которой величаво шел к порту белоснежный пассажирский пароход. Чайки, легкий ветерок и приятное томление в ожидании заказа. Помпилио и Гектор встретились на маяке, в самом дорогом ресторане Унигарта, открытая терраса которого кольцом охватывала предпоследний уровень главного городского маяка, название заведения полностью соответствовало. Старый закон запрещал строить в Унигарте здания выше, а потому с террасы открывался замечательный вид на окрестности. Город, порт, сфера порт. Но собеседники выбрали могучий Банир, словно пригласив главного карданийца разделить компанию. «Заключил контракты? Подписываю завтра. Потом уедешь?» «Дождусь окончания переговоров», — качнул головой маршал. «Опять же, твои люди обещают грандиозный фейерверк». «Они умеют», — хмыкнул Помпилио. «Устраивать фейерверки?» «Обещать!» «Не скромничай, тебе не идет. Вчера ты был уверен в неизбежности войны», — неожиданно сменил тему Дердагентур. «Ты сказал правильно, ее старательно разжигают, но дрова должны быть сухими. Расскажи мне о них». «О дровах?» — уточнил старик. «Да». «Что именно?» «То, чего я не знаю». Направляемые Теодором официанты накрыли стол и удалились. Валентин занял позицию в нескольких шагах. Компанию ему составили телохранители маршала, так что помешать собеседникам опять никто не мог. Какое-то время Тюрмачин пристально смотрел на Помпилио, раздумывая, говорить ли ему то, что собрался, а затем, приняв решение, произнес. «Дагомаро — эрсиец. Из эрсийского рода», — поправил старика Дердагентур. Попытался поправить, потому что, как выяснилось секундой позже, маршал сказал именно то, что хотел. Это не афишируется, но семья Дагомаро всегда поддерживала с родиной тесную связь. Невесты, женихи. По крови Дагомаро скорее эрсийцы, чем карданийцы. К примеру, жена Винчера была моей племянницей, а его дед был сыном Акселя Сартамина. Много еще маршалов может похвастаться такими же связями. «Половина хунты», — бесстрастно ответил Тюрмачин. «Дагомаро всегда были умными. То есть поддержка Эрси консулу обеспечена». «Я говорил о другом. В первую очередь Дагомаро — родственник эрсийских маршалов, а уж во вторую — карданийский промышленник. Подумай об этом, Помпилио, когда в следующий раз займешься анализом ситуации». «Я подумаю», — пообещал Адыген. Бокалы в очередной раз соприкоснулись. «Без тоста». Слов и так хватало, и Тюрмачин продолжил. «Я был откровенен с тобой. Я это ценю». «На ответную любезность рассчитывать можно?» Старик оказался прав. Белое 98-го идеально сочеталось со свежей лепешкой. Помпилио отломил еще кусочек, прожевал, глядя маршалу в глаза. Теперь была его очередь размышлять и оценивать ситуацию и кивнул. «Спрашивай, почему дары не прилагают больших усилий для предотвращения войны? Компания ведь почти открыто поддерживает Приоту. А что будет, если дары также без стеснения поддержат Ушер?» — поинтересовался Дардагентур. «Компания отступит», — тонко улыбнулся Тюрмачин. «Против ожерелья ей не устоять. Или же Кордония превратится в поле боя между нами и галанитами. Мы оба знаем, что вашей войны не избежать», — прежним тоном продолжил маршал. «Именно поэтому Галана подминает независимые миры. Ей нужны союзники, вассалы и колонии, чтобы противостоять ожерелью. И когда галаниты соберут достаточно сил, они атакуют. Без колебаний, без сомнений и без пощады. Они хотят быть первыми, Помпилио. И ради этого будут убивать, убивать и убивать. Вас, адыгенов, они не устанут». «Я знаю», — угрюмым эхом отозвался Дардагентур. «И тебя не должно волновать, что Кордония станет полем боя. Ты должен думать о том, чтобы им не стало Линга». Тюрмачин помолчал, после чего задал главный свой вопрос. «Адыгены не готовы к войне?» «Нет единства», — честно, как обещал, ответил Дардагентур. «Это означает быть не готовым», — маршал тяжело вздохнул. «Скажу откровенно, Помпилио, ты меня не порадовал. Потому что следующий после Кордонии под удар компании попадет Эрси. В этом не сомневался никто. И это понимание требовало от арсийской хунты обязательно поддержать Ушер. «Хотите нас использовать?» — грустно улыбнулся старик. «Или мы вас используем, или они вас раздавят». — спокойно отозвался Дардагентур. — Вино и правда хорошее. 98-й был славным годом. — А с лепешкой просто замечательно. Спасибо за совет. Мне было приятно дать его тебе. И тут же без подготовки и экивоков. Если мы встанем за Ушар, как поступит ожерелье? Линга и Верзи точно поддержат. Не встанут рядом, но поддержат. Терраса постепенно заполнялась. Люди узнавали собеседников, то и дело бросали на них заинтересованные взгляды. Оценивая мрачность, лица понимали, разговаривают о политике, и не ошибались. «Помпилио, ты слышал о рулетке на все?» — задумчиво поинтересовался маршал. «В револьвер закладывают один патрон, игрок прокручивает барабан, подносит ствол к виску и нажимает на спусковой крючок. Я слышал». «Игру называют арсийской рулеткой, потому что ее придумали твои соотечественники». «У нее много названий, и кто ее придумал, неважно», — вздохнул Тюрмачин. «Важно другое. Меня не покидает ощущение, что мы, все мы, Винчер, Махим, ты, я, Арбидолочек, играем в нее. Знаем, что выстрел обязательно прозвучит, но продолжаем вырывать друг у друга револьвер в надежде, что не повезет соседу. «Опасность, Гектор, заложена в сокровенный смысл жизни», — негромко ответил Помпилио. «Ведь каждая, как ни старайся, заканчивается смертью». Что такое Приота? Бескрайняя степь, изрядная часть которой превращена в плодородные поля или отдана под сады. Огромные элеваторы и хранилища, битком набитые урожаем с этих полей. Непроходимые джунгли на юге — непроходимые Клитские горы, делящие континент на две части. Города на побережье Жемчужного моря, ведущие нескончаемую войну с пиратами барьерной россыпи. Что есть Приота? Со стороны могло показаться, что единого ответа нет. Но спросите любого жителя материка, и вы услышите. Хома. Великая река, рассекающая Приоту с севера на юг. Мать всего и всего основа. На берегу Хомы возникли первые на Кордонии поселения. По ней люди исследовали свой новый дом. На ней стояли столица Ленигард и главные города внутренней Приоты. Хома и несколько крупных озер наполняли материк жизнью, не позволяя степи высохнуть под жарким солнцем. Дарили драгоценную воду, за которую им были благодарны и птицы, и звери, и землеройки, и даже ушерцы. «Почистил?» «Да!» — отозвался Жибер. «Включаю!» Снат запустил электрический насос, и вода вновь пошла к фильтрам, один из которых механикам пришлось прочищать несколько минут назад. «Жибер, доложите! Баки будут заполнены через четверть часа, командир!» «Хорошо!» Заглянув в гидроотсек, Дарамар Накорда вернулся в салон, постоял пару мгновений, заложив руки в глубокие карманы форменного комбинезона, и, решив, наконец, что последние 15 минут остановки имеет смысл посвятить отдыху, полез к верхней пулеметной, чтобы выбраться на широкую спину паравинга. Самолет тихонько покачивался на волнах Капесора, Приотского озера, входящего в знаменитую «шестерку великих». На западном берегу Капесора не было ни одного поселения, и именно поэтому ушерские разведчики выбрали его для дозаправки. Заодно надеялись искупаться, но Накорда не позволил. Пока Снат и Жибер качали воду, остальные члены экипажа занимались профилактикой и мелким ремонтом и только-только стали выползать на солнышко. «Сколько у нас времени?» «Четверть часа». «Сойдет». Первым Драмар встретил пыхтящего трубкой Усицкого. Курить на борту категорически запрещалось, поэтому приземления были единственной для капитана возможностью предаться пагубной привычке. «Табачку?» «Не хочу». «Как знаешь». Усицкий блаженно улыбнулся и как бы доложил. «У меня все в порядке». Главным оружием разведчиков была мощная радиостанция, позволяющая связаться даже с Тахасой. Огромное радиохозяйство потребовало создания на борту отдельной службы из трех человек под началом капитана Усицкого. И именно у этой службы, если верить словам ее начальника, все было хорошо. «Может, выйдем на связь с базой?» Капитану давно надоело молча слушать ушерцев. Хотелось опробовать радио в настоящем деле. «Свистнем, что у нас все хорошо, что сидим на Капесоре не раньше, чем доберемся до первой цели». «То есть часа через два?» — печально вздохнул Усицкий. «Да», — подтвердил Накорда, — «часа через два». Возвращение Валимана позволило разведчикам проложить оптимальный с точки зрения скрытности маршрут. Вылетев из Северного Кадара, они добрались до островов, где их дожидалось вспомогательное судно, под завязку наполнили баки водой, провели дополнительную профилактику и взяли курс на запад, по широкой дуге обойдя зону активного рыболовства. Северная оконечность континента была, можно сказать, безлюдна. Неприветливые Хомские горы с беднейшими недрами и полным отсутствием плодородных земель не привлекали приотцев, и именно здесь разведчики вошли на материк, направившись затем строго на юг. Задача перед ними стояла простая — осмотреть три крупные военные базы, расположенные на правом берегу Хомы, и тем же маршрутом вернуться в Ушар. На вопрос, что именно вы вкладываете в понятие «осмотреть», Накорда получил весьма неопределенный ответ. «Ищите все необычное, странное, подозрительное». И преисполнился уверенности, что в действительности главной целью операции было испытание нового паравинга в реальных условиях. Дело важное, нужное, но не такое почетное, как разведка. «Не хочу этим заниматься», — покачал головой Чебер. «Дальние полеты над вражеской территорией, конечно, возбуждают, но мне по душе хорошая драка. Хочу в бой ходить». «Твое право», — кивнул Накорда, спокойно глядя вперед на голубое небо, украшенное редкими пятнами облаков. Была его вахта вести паравинг, а потому руки Драмара лежали на штурвале. Чебер с удивлением покосился на командира и поинтересовался. «Когда вернемся, подпишешь рапорт о переводе?» «Да». Второй пилот летал с Драмаром 5 лет. Расставаться было жаль, но Накорда понимал, что у каждого свое небо, и глупо удерживать хорошего летчика там, где ему плохо. Чебер попробовал стать разведчиком, у него не получилось. «Значит, Чебер должен уйти. Не обижаешься?» «Нет». «Командор, подлетаем к точке полдень», — доложил астролог. «Общая тревога», — громко объявил Накорда и услышал топот башмаков. Свободные от вахты офицеры бросились к пулеметам. На всякий случай, разумеется. Не принять меры предосторожности командир не имел права. Осматривать цели предполагалось издалека. Драмар прекрасно понимал всю глупость подобного подхода, но переубедить начальство не смог. Адмирал Даркадо хотел, чтобы первый дальний паравинг обязательно вернулся из своего первого дальнего похода и распорядился не рисковать. Удаленный облет на максимально возможной для наблюдения высоте — вот что ожидало разведчиков, согласно инструкции. Однако первый же брошенный на базу взгляд вызвал изумленное восклицание. «Она пустая!» И тут же последовало подтверждение от Чебера. «База покинута, командир!» Пауза. «Это невозможно!» «День в разгаре. От военных должно рябить в глазах, но среди построек не видно ни души. Нет машин, нет приписанного к точке полдень импакта, и приотского знамени на флагштоке тоже нет. Пусто, как в пустоте. Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет», — негромко ответил Драмар и повернул штурвал, уверенно направляя паравинг к базе. «Посмотрим вблизи».